Глава 21. Ты говоришь по-кошачьи? Марк, давай увидимся, когда закончишь сегодня. Я не успел кое о чем тебе рассказать. Элис по-прежнему счастлив, большое спасибо за все, вы с Юми потрясающие. Нагорье получила это сообщение в WhatsApp по дороге в Гадс-де-Грасия, местную зоозащитную организацию. Ее сотрудница знала Юми и готовила лист ожидания для двух или трех кошек, желающих попасть в Нека-кафе. Оттуда Нагорье предстояло отправиться прямиком на работу. Ее одежда не подходила для свидания. Широкие хлопковые брюки и черная майка без рукавов. Единственное украшение — красные серьги и кольцо того же цвета. Она даже не накрасилась, у нее не будет времени заскочить домой, чтобы привести себя в порядок, не опоздав на встречу. Глядя в камеру мобильного телефона вместо зеркала, она поняла, что выглядит хуже некуда. К вечеру нужно уложить волосы в пучок или сделать хвостик. Ее встретила приветливая пожилая женщина со светлыми кудрями. Она проводила Нагорье в центр, одновременно расспрашивая ее о Блю. Блю по-прежнему была первой устроенной кошкой в их организации, с некоторых пор сотрудничавшей с Нека-кафе. «Этот дизайнер просто влюбился в нее», — рассказывала Нагорье, и Блю, по всей видимости, отвечает ему взаимностью, хотя с ее пристройства прошло чуть больше недели. «Иногда случаются чудеса, особенно если дело касается кошек», — заметила женщина, ведя Нагорье через весь офис, прилегающий к задней стене садик. «У нас есть место максимум для 25 кошек, а сейчас их 22. Кстати, ты говоришь по-кошачьи?» «Что?» — спросила Нагорье, округлив глаза. «Интересно, что это значит?» — лихорадочно размышляла она. «Я имею в виду интерпретацию знаков кошачьего общения». Спектр мяуканья ограничен, зато кошки активно выражают себя телесно. «По правде говоря, мало что об этом знаю», — призналась Нагорье. «Не волнуйся, я проведу для тебя вводное занятие. Смотри». Прежде чем пройти во внутренний дворик, женщина вручила ей несколько ламинированных листов и пригласила присесть и внимательно их изучить. Кошки общаются на языке тела и выражают эмоции четырьмя его частями — хвостом, ушами, глазами и головой. Язык хвоста интерпретировать проще всего. Поднятый хвост с загнутым кончиком — я доволен. Беспорядочно виляющий хвост — я нервничаю или переживаю. Вибрирующий хвост — очень рад тебя видеть. Низко опущенный или подобранный под себя хвост — я напуган. Низко опущенный хвост со взъерошенной шерстью — я напуган или чувствую опасность. Хвост в форме буквы «Н» с поднятой дыбом шерстью — высшая форма агрессии. Язык глаз немного сложнее. Никогда не смотрите кошке прямо в глаза. Это может быть истолковано как агрессия. Эквивалент поцелуя, когда кошка смотрит в вашу сторону прищуренными глазами, а затем величественно отводит взгляд. Голова и уши также выражают целый спектр эмоций. Отведенные назад уши — страх, агрессия. Высунутый язык — тревога, опасение. Трет голову, поясницу или хвост от человека или другое животное. Ритуал приветствия, желание познакомиться. Бодается — дружба, нежность. Обнюхивает лицо — желание кошки убедиться, что она не ошиблась, и перед ней именно этот человек, а не кто-то другой. Трется влажным носом — нежность. Облизывание — явный признак нежности. На другой стороне листа объяснялось, что кошки мяукают только в присутствии людей, а в общении с другими животными шипят или мурлычут. Мурлыканье обычно означает, что они довольны, но может иметь и другое значение. Например, у кошки что-то болит или она плохо себя чувствует. Далее Нагорье узнала, что у кошек 32 ушные мышцы, усы усеяны нервными окончаниями, а домашнили их относительно недавно, всего около 4000 лет назад. Вот почему они знают свои имена, но не желают слушаться хозяев. Я по-прежнему не уверена, что говорю по-кошачьи, но постараюсь учитывать все, что здесь написано, сказала Нагорье женщине из зоозащитной организации, закончив чтение. Однако мне нужно попросить вас об одолжении. Страшновато входить в помещение с таким количеством незнакомых кошек. Может быть, вы познакомите меня с ними и расскажете немного, кто есть кто? Так будет проще составить список возможных кандидатов. Конечно, теперь я понимаю, почему Юми выбрал именно вас. Вы уважаете кошек. Может, однажды кот будет тереться о ваши ноги не только головой, но и попой. Тогда вы сможете считать себя счастливицей. Почему? — удивленно спросила Нагори. Такое поведение будет означать, что вы особенная. По крайней мере, для этого кота.